Это произошло сразу после того, как они покинули земли герцога Гавани. Отряд Тор уехал на Светлане, которую вела Чайка по дороге. Кавардак, случившийся в летающей крепости, сильно их вымотал. Но в ходе этого самого кавардака им все же удалось забрать фрагмент останков. Таким образом, теперь у Чайки 4 фрагмента. Поскольку говорят, что труп Императора Газа разделили 8 героев, должно быть еще 4. Можно сказать, они прошли половину пути. Но в то же время неизвестно, разделили ли герои останки поровну. И остались ли фрагменты в том же самом состоянии, то есть не стали ли их расчленять дальше. Также каждый из фрагментов мог быть продан или передан. «Итак, что будем делать?» – спросил Тору, сидевший в передней части машины возле Чайки. Чайка промолчала. Она смотрела вперед с чего-то подавленным видом. Тору вздохнул, а затем спросил громче. «Итак, что будем делать, моя хозяйка?» «А?» Чайка немного испугалась и быстро повернулась к нему. «Обсуждение? Тема? Какая?» «Ну, следующие останки», – отозвался Тору с натянутой улыбкой. «Искать? Разумеется». «Это-то понятно. Главный вопрос в том, можем ли мы доверять информации, которую получили в городе». Какое-то время назад отряд Тору заехал в придорожный городок, чтобы восполнить запасы еды и других ресурсов. И там до их ушей дошли слухи об останках. Они гласили о том, что фрагмент тела проклятого императора затонул вместе с кораблем, который перевозил их по морю не слишком далеко отсюда. Тору и Акари посетили несколько мест в черте города, расспрашивая о случившемся. И каждый раз слышали одно и то же. Еще одна общая черта состояла в том, что ни один слух не указывал на место затопления точно. При передаче из уст в уста такие малозначительные детали теряются довольно часто. Разумеется, никаких доказательств того, что слухам можно доверять, нет. Более того, неизвестно даже то, откуда именно вывозились эти останки и куда направлялись. Говорят, они принадлежат предпринимателю, которого видели в торговом порту. Но кто он, неизвестно. Как неизвестно название, владелец корабля и прочие мелочи. «А, все-таки проверим?» «У нас нет времени связываться с непроверенными слухами. Но я не могу и опровергнуть их», – проговорил Тору, нахмурившись. «Поначалу я думал о том, чтобы не спешить и искать тщательно. На тот момент, когда Чайка наняла Тору, она практически ничего не знала об останках. Откровенно говоря, у Тору не было уверенности в том, сможет ли Чайка отыскать их. Это могло занять годы, а то и десятилетия. Однако он был готов. Более того, он даже подумал было о том, что у них нет ограничения по времени. Но вот уж не знал, что нам в таком количестве будут попадаться твои сестры». «Не сестры?» Чайка резко замотала головой. «Знаю, это я образно. Действительно, вряд ли они сестры. В конце концов, каждый из них утверждает, что настоящая Чайка именно она. Им уже попадалась красная Чайка, а в землях герцога Гавани – голубая. И все они, по их словам, настоящие. А если верить словам голубой Чайки, то настоящих должно быть еще больше. Все они собирают останки. Другими словами, конкурируют друг с другом. Судя по всему, у каждой из Чаек свое представление о том, что необходимо сделать с останками после сбора. Но, как бы там ни было, мирно делиться друг с другом они не собираются. Это значит, что впереди их могут ждать ожесточенные бои за останки. Но в то же время запас предварительно собранных фрагментов, несомненно, играет им на руку. Впрочем, какого-либо ограничения по времени у нас нет. Завтра мы переберемся через горы и выйдем к порту. Пожалуй, там и обзаведемся лодкой, чтобы проверить слухи». «Лодка? Приобретем?» «Еще чего. Чтобы управлять лодкой, нужны особые зна... Эй, за дорогой следи!» Опомнился Тору и перевел взгляд на дорогу. А там Тору ахнул. Светлана ехала на приличной скорости, а прямо перед ней вдруг появилась фигура человека. Участок дороги, по которой они ехали, прямой как стрела. И Тору помнил, что еще совсем недавно на дороге никого не стояло. «Тормози давай!» «А?» От крика Тору Чайка испуганно схватилась за рычаг. Раздался пронзительный металлический визг, и Светлана принялась резко замедляться. Но не смогла остановиться и вошла в занос. В конце концов, им удалось не перевернуться, и машина остановилась, оставив в дороге глубокую борозду. Тору выскочил из машины. Они задавили его. Остановившийся на дороге человек даже не попытался увернуться и до самого конца стоял столбом. Светлана навалилась на него, не успев растерять даже половину скорости. Помимо стального корпуса машины, она нагружена отрядом Тору и их багажом. Потому от такого удара он так просто не оправится. «Эй, ты в порядке?» Конечно, Тору понимал, что это не самый уместный вопрос, но все равно задал его и посмотрел под машину. Если повезет, будет лишь перелом. А если нет, то в останках даже человека не получится признать. Тору – диверсант. Человеческие смерти для него не просто повседневность, но и бизнес. И тем не менее, вернее, именно поэтому он не хотел по случайности убивать совершенно постороннего человека. Ведь если он перестанет проводить грань между убийствами, то превратится из диверсанта в убийцу или даже головореза. «Эй! Насчет следующих останков!» Неожиданно, без какого-либо предупреждения. Голос, послышавшийся из-за спины Тору, звучал до неуместного спокойно. Тору изумленно повернулся, рефлекторно хватаясь за стилеты. Прямо за его спиной, словно подкравшийся убийца, стоял с равнодушным видом тот самый человек. Светлые волосы и янтарные глаза. До ужаса аккуратные, прямо кукольные черты лица. Возраст определить трудно. Внешность у него еще мальчишеская, но поведение совершенно не вносило ясности. В нем нет ни невинности, ни умудренности годами. Он даже производил впечатление имитации человека, пустой оболочки, искусно сделанной марионетки, которую управлял кто-то другой. Ги. Тору помнил его. Это существо интересовалось действиями отряда Тору, вернее, Чайки, и периодически появлялось перед ней, чтобы сообщить информацию. Очень сомнительная личность, о которой им известна лишь внешность и кличка Ги. Ни имени, ни происхождения, ни адреса. Но... «Добрый человек!» Изумленно воскликнула Чайка с водительского сиденья. Похоже, Чайка совершенно не сомневается в том, что делящийся с ней информацией Ги – добрый человек. А вот Тора упорно считала, что доверять этой непонятной личности больше необходимого опасно. «Что там? Что случилось?» Подключились и Акари с Фредерикой, выбравшиеся из салона. «В княжестве Хартген есть человек, владеющий останками». Ги словно совершенно не замечал, что его чуть не переехали Светланой. Вернее, все же переехали. И рассказывал таким равнодушным тоном, словно ничего не случилось. Он совершенно не обратил внимания на изумление Тору и остальных. Ги говорил так, словно продолжал начавшийся уже довольно давно разговор. Конечно, у них не такая крепкая дружба, чтобы обмениваться приветствиями при встрече, но... «А именно, князь Бальтазар Хартген. Он один из восьми героев». «Ты, как всегда, появляешься внезапно», — сказал Тору Ги, убирая стилеты. «Я вас напугал?» «Весьма», — ответил Тору, жестом указав Акари и Фредерике, чтобы они не двигались. «Как бы то ни было, другой информации у меня для вас нет. Желаю удачи», — ответил Ги, мягко улыбнувшись. «Скажи мне вот что», — начал Тору, продолжая смотреть прямо на Ги. Но хоть Тору и старался не моргать, он сомневался в том, что сможет не упустить его из виду. Ему казалось, будто здравый смысл к этому мальчику неприменим. «Ги, ты знаешь о том, что чаек несколько?» «А?» Тот склонил голову. И вновь жест показался Тору наигранным. Лишь жест куклы, отыгрывающей человека. А на самом деле Ги вовсе не задумывается. Что если он скармливает одну и ту же информацию всем чайкам? Вероятность того, что он знает о том, что их несколько, очень высока. «Задам встречный вопрос», – отозвался Ги, не прекращая улыбаться. «Что насчет тебя?» «Чего?» «Действительно ли есть такой человек, как Тору Акюра?» «Ты и правда думаешь, что я тот же, кто встречался с тобой ранее?» «Короче, как я понял, отвечать ты не собираешься», – ответил Тору, нахмурившись. «Можешь понимать, как хочешь, Тору Акюра», — сказал Ги, взмахнул рукой и шагнул. Как показалось Тору, он зашел в тень Светланы. «Эй, стой!» — Тору попытался догнать его, но Ги уже не было. «Чайка!» «А-а?» «Ты видела, куда ушел Ги?» Чайка с испуганным видом покачала головой. Еще какое-то время она пыталась подобрать слова, а затем... «Внезапно! Исчез!» «Акари, Фредерика...» «Мне тоже так показалось!» – отозвалась Фредерика. Другими словами, Ги может обмануть зрение не только человека, но и драгуна. А может, он не обманывает зрение, а на самом деле умеет исчезать в мгновение ока. В голову приходят мысли о магии, но в таком случае Чайка или Фредерика заметили бы это. «Какой всё-таки...» «Неприятный тип», – пробормотал Тору. «Пока что он им не враг. Но что если станет?» Откровенно говоря, Тору совершенно не понимал, как его можно одолеть. «Кстати, что будем делать?» Вздохнув, Тору обратился к Чайке. «Ги сказал нам, чтобы мы шли в княжество Хартген. Но что насчет слухов о затонувших останках?» «Герметичные сосуды, в которых хранятся останки... предназначены в том числе для предотвращения гниения. Даже если корабль затонул, весьма вероятно, что останки до сих пор в целости и сохранности. Если, конечно, слухи не врут». «Брат!» Акари вскинула правую руку. «Если твои догадки верны, и Ги действительно делится информацией с остальными чайками, то они, например, Красная, обязательно попытаются добыть останки в Хартгене». «М? Хотя мотивация и мысли чаек относительно останков различаются, никто из них не станет довольствоваться одним фрагментом, верно?» «А, так ты об этом». Тору кивнул, а вот чайка недоуменно склонила голову. «А? Довольствоваться?» «Короче, смотри, у нас, у тебя, уже есть 4 фрагмента, так? Я, конечно, не знаю, 8 их всего или нет, но это очень солидная цифра. Мы даже можем воспользоваться этим, чтобы выманить остальных. Слухи там распустить». Тору пожал плечами. «А если так, то пусть останки княжества Хартген ищут другие чайки. Мы можем ограбить их потом. И не факт, что слухи о затонувших останках дошли до других чаек. Хоть мы и находимся рядом с тем самым портом, что упоминался в слухах, Ги совершенно не затрагивал эту тему». «А... тогда ничего страшного, если мы на первое место поставим слухи. К тому же меня раздражает каждый раз плясать под дудку Ги. Да и опасно это». Они не знали, о чем думал тот юноша. Неясны и его цели. Пока что он делился с ними полезной информацией. Но если безоговорочно доверять ей, можно подставиться под неожиданную и неприятную подножку. «Итак, решено. Поскольку диверсантов, которым нередко приходится действовать на поле боя самостоятельно, учили принимать решения, как только получена информация, у них появлялась привычка всегда держать в голове четко обозначенные приоритеты. В то же время такие логичные выводы избавляли Тору от лишних рассуждений. «В первую очередь мы отправимся по наводке слухов к затонувшим останкам. Идет?» «А, конечно!» Чайка размашисто кивнула.